«Этот твой Корби, конечно, идиот, но не до такой степени, как ты думаешь», — усмехнулся Мюнс. «Думаешь, что будет около себя нашу охрану держать? К тому же, пираты тоже могут быть в курсе, кто у них проживает, так что наших людей вырежут. Интересно, почему они его до сих пор не продали? Там не совсем пираты», — пожала плечами женщина. «Называют себя республиканцами, постоянно воюют с дранойцами, можно сказать, являются нашими союзниками. Эти не наша шваль, у них там серьезные производства имеются. Дранойцы несколько раз пытались их уничтожить, но все попытки заканчивались огромными потерями, вот ничего и не делают, смирились, похоже. Впрочем, наверняка Корби попытаются убить. Ничего страшного не произойдет, если его убьют», — отмахнулся мужчина. «Слишком много мороки с этим инженером, главное, чтобы не захватили. Марен, меня сильно пугает то, что Корби начал усиливаться», — проворчал Ригмар. Мужчина на самом деле выглядел встревоженно. «Тебе не кажется, что он может просто от нас удрать, когда наберет достаточно сил? И что ты предлагаешь?» – спросил Марен. «Посадить его на цепь, он уходит в открытый космос, его могут поймать», – заявил Ригмар. «Это нам нанесет огромный вред. Он лично в бою участвовал всего один раз», – усмехнулся один из управляющих в системе. «Команда у него грамотная, да и сражаться с дранойцами не собирается, плевать он на них хотел, если бы сами не лезли, вообще бы не трогал. Плевать ему и на нас», справедливо заметил Ригмар. «Так и есть», кивнул старик. «Но пока от него вреда никакого, так что даже не смей лезть к нему, ты меня понял, или ты уже про какую-то новую наработку парня разнюхать успел?» «Успел», поморщился Ригмар. «Только вот он почему-то с нами делиться не торопится. А куда ему торопиться? Просто хочет проверить все в бою, только и всего. К тому же, твоя корпорация к этому не имеет никакого отношения». Глава 20. «Ты сама веришь в то, что говоришь», — расхохотался я, глядя на Бергит. «И чего ты смешного услышал в моих словах?» — проворчала женщина. «Вообще-то, о тебе беспокоюсь». «Беспокойтесь о себе», — отмахнулся я. «Мне тут очень хорошо, так что сам решу, кого к себе в охрану брать и что делать». Предложение женщины на самом деле было смешным. Дело в том, что несколько дней назад около 3 десятков бойцов свободной зоны смогли добраться до республики. Причем, об этом я узнал у Марена, а не от этой славной женщины, которой я совсем не доверял. Остановились бойцы в одной из гостиниц, притихли там на короткое время, на полном серьезно считая, что их присутствие никто не заметили и никто за ними не наблюдает. На самом же деле, присматривать за солдатами стали едва только они прибыли. Марен правильно понял, что это по мою душу пришли, только думал, убивать будут, и даже расстроился от того, что не удалось меня спасти. Как мне кажется, старикан был бы только рад такому повороту события, во всех деталях бы рассказал, как подлые солдаты из свободной зоны пришли по приказу своего начальства меня убивать. Ну а что, этим бы он убедил меня в том, что не стоит даже думать о возвращении домой. Вот тут-то и связалась со мной моя старая знакомая, сообщила, как в свободной зоне начальство ночами не спит и только думает о том, как мне жизнь облегчить и вернуть меня домой, к любимой маме. Как уже было сказано, не поверил я и доверять этим солдатам не собираюсь. Вояки умудрились узнать о том, кто новшество на истребителе придумал, вот и засуетились. «Корби, я никогда тебе ничего плохого не делала», — вздохнула Бергит. «Поверь мне, это отличные ребята, верные присяги, они умрут за тебя. Бергит, душа моя, охотно верю в то, что это хорошие ребята, но у меня уже имеется отличная охрана, новых людей не надо», — проникновенно сказал я. «Так что зря они сюда прибыли, ни одного даже близко к себе не подпущу. Кстати, по старой дружбе тебе скажу, пусть не вздумают какие-нибудь гадости делать, за ними уже следят и если попытаются ко мне прорваться, перебьют как мух, уверяю тебя». «И что им теперь делать?» — спросила женщина. «Понятия не имеют», — беззаботно сказал я. «Я их сюда не звал, что с ними дальше будет, мне вообще все равно, пусть домой возвращаются. Твоя родина нуждается в тебе», — попыталась надавить на патриотизм Бергит. «Ты должен». «Да перестань», — поморщился я. «Найди другие уши и рассказывай какому-нибудь идиоту о том, что вы о людях заботитесь. Не забыла, где мы с тобой познакомились, и как я туда попал. В общем, как захочу, так и вернусь, не надо на меня пытаться давить». «Власть сменилась», — заметила женщина. «Теперь у нас поступают по справедливости. Теперь поступают так, как хочется военным», — ухмыльнулся я. «В общем, хватит меня доставать, я устал бегать как крыса по помойкам в вашей свободной зоне, только из-за того, что развиваюсь быстрее остальных, и ваши богатеи решили, что имеют полное право заставить меня работать на себя. Кстати, мало чем от дронойцев отличаетесь в этом». «Да, кстати, дронойцы за твою голову награду объявили, за голову, а не за поимку», — встрепенулась женщина. Видно, захотела разговор в другое русло перевести. «И об этом мне тоже известно», — улыбнулся я. «Больше тебе скажу, они чуть ли не целый флот отправили, пытались меня перехватить. Только вот местная разведка работает очень хорошо, так что охотники превратились в дичь. Меня об опасности предупредили заранее, так что решили устроить ловушку для флота дронойцев. В детали операции никто не посвящал, только общие планы рассказали, а планы были грандиозные — уничтожить всех, кто пришел по мою душу. К этому времени у меня под рукой было уже 3 боевых корабля, 2 шестого класса, а 1 седьмого. Даже на шестом классе стояло много оборудования седьмого, что увеличивало их мощь на порядок. Мне пришлось рискнуть как кораблями, так и людьми. Они пошли к месту засады, правда, без меня на борту. Вынырнув из прыжка, мой невеликий отряд оказался в окружении врагов, которые тут же отрезали все пути к бегству и не давая возможности уйти в прыжок. Оставалось только бой принимать, причем, результат там был один, слишком силы не равны, ну еще можно было сдаться и попасть в рабство. Правда, следом за моими кораблями в систему ворвались пираты, которых было раза в 3 больше, чем дронойцев. Похоже, командующему флотом дронойцев было приказано или меня захватить, или уничтожить, не считаясь с потерями. У них была отличная возможность уйти, по крайней мере, некоторые бы точно ушли без потерь. Только вот вместо этого, флот рванул на мою невеликую эскадру, строясь их уничтожить. Надо сказать, что 2 корабля они уничтожили. Не смогли ребята скрыться, как ни старались. Уцелел только один, сильно его потрепали, но выстоял, а потом подключились остальные наши корабли, так что через час противник прекратил свое существование. Уничтожили всех, даже тех, кто пожелал сдаться. За потерю кораблей и людей мне заплатили серьезную сумму из казны. Такое отношение было понятным. Совсем недавно я смог на 7% увеличить дальность главного орудия кораблей 7 класса. Пока еще проходили испытания, никому не продал, но нужные люди об этом были извещены, вот и старались не портить со мной отношения. С выплатой компенсации власти не поскупились, хватило на то, чтобы выплатить семьям погибших, согласно контракту, и купить сразу 3 новых корабля. Теперь лично занимался их улучшением, делал все, чтобы мощнее были. Угроза нападения не отбила у меня желание снова выходить в космос, просто нужно быть всегда готовым к неприятностям. Правда, сейчас в систему начали возвращаться все эскадры республики. Дело в том, что дронойцы замирились со свободной зоной, и до нас дошел слух, что они планируют напасть на республику. Попытки нападения уже были, 1-2 раз огромные эскадры встречали на ничейной территории, и выиграли одну из битв, вторую проиграли. Но нанесли такие потери, что дронойцы не стали рисковать и входить в систему республиканцев. Сейчас наши власти не хотели встречать врага одними только кораблями, слишком крупные силы против них выступали. Сомневаюсь, что это из-за меня такое решение приняли, скорее всего, очередной раз попытаются уничтожить пиратов, которые наносили дронойцам огромный вред. В общем, сейчас все верфи работали на износ, приводя все боевые корабли в порядок. Даже корпорации не возмущались, когда я брал заказы. Тут не до соперничества. В общем, к бою готовились все. Мало того, я должен был обеспечить охрану на своем участке. Верфь была в открытом космосе, так что по ней тоже могли нанести удар. У меня и до этого было желание установить на своем участке противокосмические ракеты, только вот стоили они очень много, вот и жалел денег, любой гражданин мог так сделать. Правда, Марен отговаривал от такого шага, убеждал, что я в полной безопасности. Его можно было понять, видно считал, что патриотизма во мне крайне мало, а вот сейчас уже в приказной форме потребовал обезопасить свой участок от возможного вторжения в систему. Надо сказать, что очень многие граждане республики откликнулись на призыв властей. Запрет на ношение оружия был снят, так что сейчас по всем планетам системы ходили вооруженные люди, готовые дать отпор в случае высадки десанта. Разумное решение, неприличных людей тут хватало, но все они знали, куда попадут, если потерпят поражение, ничего кроме рабских ошейников их ждать не будет, так что окажут помощь наземным силам. На нашу верфь даже комиссия прибыла, чтобы лично осмотреть, как мы готовимся к боям. Видно, впечатлились тем, сколько я ракет у себя установил, предложили часть переставить на другие верфи. Нашли идиота, значит, пока меня тут бомбить будут, мои ракеты станут защищать верфи корпораций. Разумеется, отказался, мне мое имущество дороже. По условию контракта, вернуть верфь я должен буду в том же состоянии, в которой ее и арендовал. Кроме ракет установил замаскированные орудия, чтобы они сбивали юркие истребители или боты с десантом. Не знаю, как остальные, но мы сделали все, что было в наших силах, успели подготовиться за 2 месяца, которые нам дали дронойцы. Кстати, корабли у меня забрали, они войдут в общий флот, против этого ничего сделать не мог, надеюсь, смогут выжить в предстоящей бойне. Я не опасался находиться в космосе, в случае прорыва, смогу запросто уйти на планету на одной из истребителей, они у нас имелись. На каждой населенной планете имелись орбитальные крепости, вот около них и решили дать бой неприятелю. Вооружены они были очень серьезно, такую сходу не захватишь, что радовало. Кроме того, не уничтожив эти крепости, глупо приближаться к планетам, потери будут огромные, крупных орудий на них хватало. О том, что неприятельская армада выдвинулась, нам стало известно за 2 часа до их появления. Какой-то особой паники не было, видно, все понимали, что бомбить планеты станут не раньше, чем через сутки, это при самом грустном раскладе. Едва только сыграла тревога, как я переместился в наш командный центр, таких по всей системе целые тысячи, на некоторых, даже вояки имелись. Мы не стали просить помощь военных, были у меня люди, которые сами могли справиться со всем оборудованием. Конечно, служили они не мне, а республике, меня просто охраняли, так что впервые за долгое время охрана стала смешанная. С гиперпрыжка вышло 11 кораблей дронойцев, все 13 класса, доложил оператор. Наверное, так было принято, потому что все присутствующие не сводили глаз с экрана. «Ты не в курсе, у нас 13 класс есть?» – тихо спросил я у Лева. «Всего один», – вместо него ответил пилот истребителя из местных, который ко мне на службу пошел. «Правда, он трофейный, так что можно сказать, что 12 класса. Наши верфи пока не в состоянии сделать лучше. Еще 12 тяжелых кораблей», – снова подал голос оператор, а потом замолчал, что и понятно, корабли стали появляться один за другим, немного проходили вперед, после чего начинали хаотически перемещаться, видно, вставая по заранее обговоренному плану. Вскоре численность тяжелых кораблей сравнялась с нашей, а потом их стало больше, причем в систему входили все новые и новые эскадры. Все были уверены, что дробить свою армаду противник не станет, а начнут зачищать одну планету за другой, так и получилось. Через несколько часов армия вторжения начала сближение с одной из планет, где и флот разместился под прикрытием орбитальных крепостей. С этого момента мы превратились в простых наблюдателей. Уверен, не только я впервые наблюдал за таким грандиозным сражением. Дронойцы бросили в бой почти все свои силы и вскоре корабли начали взрываться один за другим. Несмотря на огромный перевес, защитники системы давали достойный отпор. Наш командный пункт превратился в зал болельщиков, где люди радостно кричали, когда взрывалось очередной корабли неприятеля. О мелких истребителях не говорю, их в космосе были даже не сотни, а тысячи, да и погибали они очень часто, непонятно чей. Опять же, на фоне взрывов крупных кораблей, гибель истребителей была почти незаметной. Надо сказать, что защищались республиканцы отчаянно, после увиденного, у меня язык не поворачивался называть их пиратами. Своими глазами несколько раз видел, как капитаны кораблей, получивших серьезные повреждения, вместо того, чтобы выйти из боя, видно, приказывали команде покинуть корабль, а сами разгонялись и врезались с борта крупных кораблей дронойцев. Сами гибли, но и врагов с собой забирали. Конечно, вряд ли у них была возможность уйти, но все равно, не знаю, смог ли вот так разогнаться и врезаться в противника, даже если бы знал, что уйти не дадут. Думаю, что далеко не каждый на подобное способен, стали бы цепляться за свою жизнь до последнего. Крепости, а их было целых 6, активно помогали космическим кораблям. Орудия на них были очень мощные, хватало 3-4 попаданий, чтобы крупный корабль вывести из строя. Впрочем, их воспринимали всерьез, Так что через 2 часа битвы, 5 крепостей были полностью уничтожены, а одна вообще начала удаляться в космос, как будто сошла со своей орбиты. Наверняка живые люди на крепостях остались, но помочь нашей избиваемой армаде они уже не могли. Сражение в космосе длилось 6 часов, само собой победа осталась за флотом дронойцев, слишком они превосходили по численности. Наш флот, по крайней мере, те корабли, которые могли, отошли к нам. Их никто не преследовал, не знаю, по какой причине, скорее всего, не считали достаточной угрозой. Следующие на очереди мы, прокомментировал кто-то отход остатков нашего когда-то могущественного флота. А штурм планеты? Спросил я. Штурма не будет, усмехнулся мужчина. С чего они станут высаживать десант? С простых истребителей что ли? Так их наземные силы в порошок сотрут. Действительно, видел я местную технику, они любого пехотинца в броне размолотят, особенно если учесть то, как лихо ими можно управлять. Против наземной техники нужна такая же, иначе о штурме не может быть речи. Ну или выжить всех людей на поверхности, по сути, устроить геноцид. 2 наших корабля уцелело, радостно воскликнул Лив. Повезло братьям. Действительно, из 4 кораблей, пошедших в бой, 2 уцелели. Правда, один из них вообще с трудом до нас добрался, а поэтому сразу же запросил проход к верфи, бой он вести не мог. Само собой, разрешили приземлиться, не он один, он таким несчастным был, полно разбитых кораблей, которые каким-то чудом сохранили ход. Избитые корабли никто ремонтировать не собирался, все дружно занялись теми, кто еще мог вести бой. Дронойцы, перестроившись, выдвинулись к планете, с которой их азартно начали обстреливать. В воздух взмыли 1000 ракет противокосмической обороны. В свою очередь неприятель выявлял точки обороны и наносил по ним удары из космоса, разнося все, что могло оказывать сопротивление. Сутки города планеты равнялись с Землей. Вскоре в атмосферу вошли истребители, стараясь дальше наносить урон республиканцам, сопротивление почти полностью было подавлено. Серьезно поредевший, но все еще грозный флот отправился к нам. Нашу планету защищало целых 10 крепостей, что и понятно, большинство космических верфей находились именно тут. Как заверил меня Лив, верфи никто не станет рушить, их наверняка попытаются захватить. Смотреть, как остатки нашего флота, при активной поддержке крепостей, пытаются сдержать врага, я не стал, отправился чинить корабль со своими людьми. Да и вообще, сейчас толку от меня никакого, там вояки своими делами занимаются. Было очень обидно и печально от того, что помощи неоткуда было ждать, весь наш флот здесь, а значит, если смогут добить крупные корабли, то могу нас запереть на планетах, что недопустимо. Похоже, наше командование сделало тот же самый вывод, потому что упираться до последнего, как в прошлый раз, наши корабли не стали. Они немного постреляли по врагам, понесли потери, а потом обогнули планету, разогнались и ушли в гиперпрыжки, оставив орбитальные крепости, ну и нас соответственно. Само собой, отремонтировать корабль мы не успели, времени на это нам не дали. Крепости дорого продали свои жизни, сопротивлялись они до последнего. Если честно, я вообще не мог понять, как в этих искореженных исполинах могло хоть что-то целое остаться. Тем не менее, стрельба продолжалась до тех пор, пока полностью не уничтожили все орудия. Глупо было бы надеяться на то, что мы сможем удержать верфи, да и не стояло перед нами такой задачи. Как только флот противника к нам приблизился, мы дали дружный залп, простыми ракетами, ракетами-обманками, в общем, выпустили все. Надо сказать, командование не рассчитывало на то, что битва за верфи вообще будет, считали, смогут остановить вторжение у первой планеты и просчитались. Сдержать врагов мы не могли при всем своем желании, так что, избавившись от ракет, стали спешно эвакуироваться на планету. Пушки и разные орудия будут работать в автоматическом режиме, причем, настроили их так, чтобы они стреляли во все, что к ним приближается. Отключить такую интересную систему мог только командующий и несколько его офицеров. Они убыли самыми последними и их не перехватили, что радовало. В любом случае, теперь врагам или полностью уничтожать верфи, или они понесут огромные потери при их штурме, с искусственным интеллектом не договоришься. Едва только мы приземлились на планете, как тут же прибыл крупный отряд военных машин. Меня, как и всю мою охрану, взяли в кольцо. Ко мне подошел человек, которого я видел в окружении Марена. «Вам придется пройти вместе с нами», — заявил он. «Это не обсуждается, «Ваши люди тоже пойдут с нами. А куда мы поедем?» — спросил я. «Увидите», — проворчал он, после чего подхватил меня под локоток и поволок в одну из боевых машин. «Радует, что хоть не разоружили. Вот такой вот я свободный человек. Как мне кажется, если будет угроза захвата неприятелем, этот славный мужчина отстрелит мою бедовую головушку». Колонна боевых машин сорвалась с места и куда-то помчалась. Вскоре мы заехали в большое здание, а потом спустились под землю. Надо же, да тут под землей полно дорог. Даже не представляю, на какую глубину мы погрузились, но вниз ехали долго, то и дело, меняя направление. Надо сказать, что неприятеля ждал очень неприятный сюрприз, особенно, когда он высадится на планету. Несколько раз мы проезжали мимо огромных, даже не знаю, как это назвать, в общем, помещение, заставленное разной техникой, вокруг которой суетились солдаты, к бою готовили. Также тут было полно истребителей, даже один крупный боевой космический корабль обнаружили. Интересно, а как-то он на поверхность попадет? Потолок разглядеть не получилось, слишком быстро мимо проехали. Привезли нашу дружную компанию в большое здание под землей, явно жилое. Разумеется, все делали только ради нашей безопасности, так что никто не возмущался, особенно я, не хотелось, чтобы мне сейчас голову отвернули. «Оставайтесь здесь для особого распоряжения», — приказал нам мужчина. «Не советую покидать пределы этого помещения». «Какие мысли по поводу всего этого?» — спросил я у Льва, когда он пришел в мою комнату. «Думаю, что планету будет захватить очень трудно», — он сделал вид, что не понял вопроса. «Да не об этом я. За вас переживают», — мужчина кисло улыбнулся. «Точнее, за то, что вы можете попасть в чужие руки. Почему оружие не забрали? Если мен будут убивать, то стану сопротивляться. А вы уверены, что под нами взрывчатки нет?» — ухмыльнулся он. «Ладно, пойду посмотрю, что там на планете творится. Тут что-то вроде командного пункта имеется, так что имеем возможность глазеть, как наши войска отбивают нападение». Глава 21. После того, как орбитальные крепости были уничтожены, начался обстрел планеты. Мы, глубоко под землей, не ощущали толчков, зато видели, какой ад творился на поверхности. Далеко не все люди спустились в убежища и сейчас гибли, расплачиваясь за свою беспечность. По сути, на нашей планете атака дронойцев захлебнулась, кораблей они потеряли много, да и сейчас несли потери, то с одного участка, то с другого в небо уходили сотни ракет противокосмической обороны, которые делали свое дело, хоть многие сбивали на подходе. Впрочем, наши тоже получали серьезный урон, так что особо мы не радовались. Космос остался за врагом, а когда он подавит всю систему противокосмической обороны, то сможет давить из космоса любое сопротивление без вреда для себя. В атмосфере уже вовсю хозяйничали вражеские истребители, когда в нашу систему вошла новая армада, состоявшая из больших десантных кораблей. Они сразу разделились на две части, одна начала сближения с первой планетой, а вторая направилась к нам, видно решили штурмовать сразу две планеты, сил у них на это хватало, особенно, если учесть полное превосходство в воздухе. Организовывать сразу несколько плацдармов дронойцы не стали, собрались в одном месте, после чего первая группа вошла в атмосферу и высадилась на планете. Республиканцы вяло попытались атаковать, но ощутимых результатов не добились. К сожалению, вскоре экран, на который мы глазели, вообще погас, так что происходящее на поверхности мы перестали видеть. Хотя, кто-то умудрялся снимать видео и выкладывать их в сеть. «Так всегда будет», — проворчал Лив, отвлекая меня от просмотра очередного ролика. «Ты это о чем?» — не понял я. «Вот об этом», — он показал на потолок, но мне яснее не стало. «Вас любой, за которым сила, может вот так запереть, а в случае угрозы захвата, вообще убить». «Знаю», — вздохнул я. «Да что поделаешь, нет у меня своей армии, космического флота, чтобы со мной считались. Нужно, чтобы появился», — вздохнул Лив. «Деньги же у вас есть, и они постоянно приходят. Требуется ремонтировать боевые корабли, собирать экипажи, а потом вырываться из этой дыры». «Куда? Обратно в свободную зону», — уточнил я. «Считаешь, что там буду чувствовать себя замечательно, никто не будет диктовать своих условий, тут хоть видимость свободы есть, или предлагаешь снова по помойкам прятаться, как-то не хочется». «Да плевать на свободную зону, плевать на дронойцев и этих республиканцев, нужно к пиратам уходить, захватить станцию в космосе и ее обживать, там их полно. Главное, чтобы сила была, чтобы боялись косо посмотреть в твою сторону, показать свою жесткость, даже жестокость. У пиратов наверняка все поделено, не согласился я. А если они общим фронтом выйдут против, или им вообще заплатят, чтобы меня прихватили? Сомнительно это, поморщился мужчина. Что ни скажи, а пираты выдать тебя дронойцам не смогут, нужно пересечь свободную зону, а сами они под контролем находятся, хоть и под относительным. Ладно, поморщился я. Может, мы тут надолго застряли, не смогут отбиться, так что рано о чем-то мечтать. Не рано, не согласился со мной мужчина. Как раз в такой обстановке и нужно все хорошо обдумывать, сколько вам еще дадут работать, пока ошейник не оденут, год, два, сомневаюсь, что больше. После скажут, что мы тебя уважаем, но делать будешь то, что тебе скажут. В командном центре республиканцев стояла тишина, слышался только голос оператора, докладывающего о маневрах неприятеля. Группа десантных кораблей вошла в атмосферу, сообщил мужчина и посмотрел на командующего. Ждать, бросил командующий. Пусть основные силы на планету попытаются высадиться, тогда начнем. Через 20 минут первые корабли сели на планете, недалеко от столицы и стали высаживать десант, боевые машины, роботы, даже системы противовоздушной обороны. Плацдарм начал быстро расширяться, почти без всякого сопротивления, несколько ракет все же унеслись в воздух, но место, откуда они были пущены, тут же поглотил огонь, били из космоса. Весь десантный флот выдвинулся к планете, снова доложил оператор, это было ожидаемо, плацдарм захвачен, а значит, нужно закреплять успех. Всем наземным и космическим войскам полная готовность, приказ флоту, немедленно начать разгон для гиперпрыжка. Надо сказать, что для некоторых командиров стало новостью то, что оказывается, флот стоит и ждет приказа, после чего он должен будет вернуться обратно в систему, видно отвлечь боевые суда от защиты десанта. Сначала из гиперпрыжка вышел флот республиканцев. К подобному развитию событий неприятель был готов, в возможном появлении флота уже стоял крупный отряд, который был в состоянии разбить остатки флота республиканцев. Только вот флот хозяев системы пополнился, кораблей там было гораздо больше, чем ожидали, так что теперь дронойцы, вступившие в бой, вынуждены были просить помощь, так как их корабли уничтожали один за другим. В это время десантные суда уже приблизились к планете настолько, что отзывать их было глупо, тем более, чувствительные радары заголосили, извещая командование дронойцев о многочисленных пусках с поверхности. Ракеты ударили не по судам десанта, как можно было ожидать, а по боевым кораблям, видно, республиканцы считали, что именно в космосе их главная угроза, а что насчет десанта, так его раздавит, если боевые суда мешать не будут. Конечно, захватчики прекрасно знали о том, что под землей полно бункеров, так что наземным силам предстояла очень серьезная работа по зачистке территорий. В этой системе их не любили, так что сопротивление будет ожесточенное. О некоторых входах смогли узнать, нанесли удар, но, как оказалось, эффекта от этого было совсем мало, к подобному республиканцы были готовы. Проблема усугублялась тем, что республиканцы атаковать начали сразу обе группировки дронойцев, которые приблизились к планетам. По сути, началось второе крупное сражение. Можно было отозвать отряд от первой планеты, но там тоже десант уже высаживался на поверхность, неся огромные потери. Откуда-то появились юркие истребители, часть из которых завязали бой с истребителями противника, а часть прорвались к десантным кораблям и начали их уничтожать. Защищены они слишком плохо, да и вооружение скудное. К избиваемому отряду прикрытия дронойцев помощь не успела, разнесли их довольно быстро, после чего флот республиканцев пошел на сближение с одним из отрядов около планеты. Он был более многочисленный и имел все шансы победить, но, если бросит десант, командующий просто не знал, что ему делать, просто стоять и ждать, получит удар во фланг от перестроившегося в боевые порядки неприятеля, а если разбить свои корабли на две части, то будет в меньшинстве. Как уже было сказано, можно было отозвать флот от первой планеты, но это подписать приговор десанту, который уже понес ощутимые потери. Совсем недавно казавшаяся непобедимой армада оказалась в очень неприятной ситуации. Какие будут предложения? Впервые с момента вторжения командующий всеми силами дронойцев обратился к своим помощникам, до этого он сам принимал решение. Нужно отозвать флот от первой планеты и бросить его на флот пиратов, высказался первый помощник. «Десятки тысяч наших десантников будут уничтожены», — возразил ему второй помощник. Два мужчины сильно недолюбливали друг друга, поэтому возражали по поводу и без. Остальные предпочли воздержаться, их можно было понять, ситуация такая неприятная, что не делай, а все равно огромных потерь не избежать, не хочется, чтобы командующий эти потери свалил на кого-то из его штаба, а он может, хоть и сам, по собственной дурости оказался в такой ситуации. Ему многие советовали сначала одну планету захватить, а этот идиот решил поступить по-своему, начал штурм сразу двух, да еще и в одно и то же время. Еще немного подумав, командующий приказал части флота от первой планеты идти к нему, чтобы совместными усилиями отбить нападение пиратов. Ему тоже пришлось развернуть часть сил своего отряда и послать навстречу приближающемуся противнику. Как оказалось, неприятные сюрпризы у пиратов еще не закончились. Они первым делом выпустили во врага свой москитный флот, очень многочисленный. Само собой, не стали сближаться с крупными кораблями, а вместо этого дали массированный залп из самонаводящихся ракет, а после оттянулись к своим силам. У дарнойцев большая часть истребителей была на поверхности, так что достойно ответить они не смогли, в результате, еще не вступив в перестрелку, потеряли несколько кораблей. Тем временем на поверхности началось сражение, на плацдарм накатывали защитники, стараясь как можно быстрее сократить дистанцию до неприятеля и вступить в ближний бой. Огонь из космоса хоть и стал менее интенсивным, но все равно был губительным. Впрочем, с планеты да и дело наносили удары самонаводящимися ракетами, так что флот вторжения тоже начал нести потери, не могли системы обороны все ракеты перехватить. Тем более, количество зарядов у дронойцев было ограниченное, а защитник как будто сидели на ракетах, да еще и били с разных мест, не удавалось все поразить заранее. Одна из таких ракет угодила во флагманский корабль, мало того, она умудрилась не только пробить защиту, но и уничтожила почти весь штаб дронойцев, тем самым оставив весь флот без высшего руководства. О том, что дронойцы готовят массированную атаку на республику, знали не только атакуемые, но и руководство свободной зоны. Они тоже собрали мощный флот, мало ли, вдруг это такой отвлекающий маневр и снова нападение будет на них. Конечно, сейчас действует перемирие, но сколько уже было этих перемирий, рано или поздно одна из сторон его нарушала, немного повоюют, и снова подписывают мир. В общем, требовалось подстраховаться. О том, что дронойцы понесли огромные потери, узнали быстро, как и о том, что часть флотов с границы были тоже выведены. Не воспользоваться таким моментом военные не могли, так что один из небольших отрядов вошел в сопредельные владения и напал на отряд дронойцев, вышедших на перехват. Дальше руководство просто обвинило соседей в необоснованном нападении и объявило войну. Уже через пару часов первые корабли свободной галактической зоны вошли на территорию своих извечных врагов и напали на одну из планет. 11 суток мы безвылазно сидели в подземелье, с тревогой наблюдая за тем, как идет сражение на поверхности. Огромные потери несли обе стороны, но дронойцы понемногу брали вверх, хоть и прошел слух о том, что их штаб погиб в полном составе, быстро нашли замену. Наш флот, нанеся урон врагам, отошел, и теперь просто беспокоил неприятеля, не давая ему оказывать помощь десанту. Один раз им повезло, и гиперы вынырнули суда снабжения, с невеликой охраной, причем, вынырнули недалеко от наших кораблей, которые тут же на них напали. Вроде бы удача была на нашей стороне, но перевес сил слишком велик. Один раз вражеские десантники даже предприняли попытку штурма подземелий, огребли основательно и предпочли пока убраться. Меня исход боя очень волновал, учитывая тот момент, что от него зависит моя жизнь, да и жизнь моих людей тоже. Наверное, бои на поверхности могли продолжаться не один день, наземных сил у нас хватало, но тут дронойцы начали эвакуацию своего десанта. Надо сказать, что они очень сильно торопились, часть своих отрядов оставили на убой, а после просто взяли и ушли. Только через несколько часов нам удалось узнать о том, что это командование свободной галактической зоны подсуетились, воспользовались моментом. После убытия флота, бои продолжались еще три дня, добивали десантников, которые не горели желанием сдаваться, знали, что после того, что они устроили на планете, доброго отношения и милосердия ждать не стоит. За мной снова прибыли местные силовики, мы погрузились в боевые машины, а после были доставлены к моему дому. Да, у меня уже имелся дом, В пригороде, не только же на верфи жить, хотелось свои владения иметь. К моему счастью, дом, как и весь пригород, мало пострадали, не было тут ничего такого, ради чего стоило тратить дорогие снаряды. Две планеты, которые приняли на себя удар дронойцев, пострадали очень сильно. Наверное, из космоса поверхность выглядит как поверхность Луны, вся в кратерах от мощных взрывов. Хорошо, что тут химическое и биологическое оружие старались не применять, иначе бы еще и им по нам прошлись. Впрочем, сдается мне, что если бы все планеты захватили, то именно газами выкуривали бы нас из подземелья или там же хоронили. Сейчас опасаются получить ответный удар, ну и командование свободной галактической зоны не осталось бы без ответа. Они часто друг с другом воюют, но вот разную дрянь стараются не применять, этот договор не нарушают, по крайней мере, открыто. Дронойцы перед самым уходом еще и по верфям орудиями прошлись. Некоторые уничтожили полностью. Наш сохранился, но получил серьезные повреждения. Хорошо, что часть оборудования, самого дорогого, на планету утащил. Впрочем, все остальное явно пострадало, так что новое придется закупать на других планетах, которым повезло и на них не напали. Из моего флота уцелел только один корабль, пострадал он сильно, но был на ходу, что было большой удачей. Капитан Ромул сам вышел со мной на связь, когда неприятель покинул систему. Кстати, оставлять такое нападение без ответа республиканцы не собирались. Сейчас дронойцы все силы бросят, чтобы отбиться от свободной галактической зоны, ну или лишаться части своих территорий в обмен на очередной крепкий и долгий мир. В это время республиканцы наведут шороха на приграничных территориях. Надеюсь, у нашего командования хватит мозгов не штурмовать планеты. На планете Рюгент мне делать было нечего, так что отправился на верфь. Хотелось оценить, какие повреждения она получила и что нужно закупать. Требовалось торопиться, не я один такой несчастный, всем досталось, так что очень скоро производства будут заполнены заказами, корпорации начнут скупать оборудование. Впрочем, многие, как и я, самое ценное успели эвакуировать, время на это было. Хорошо, что Ромула не заставили вместе с остальным флотом идти в рейд против дронойцев. Слишком сильно корабль был поврежден, вот и будет мне помогать, как и тот славный капитан, командир рудовоза, с которым мы летали поврежденные корабли искать. Осмотр верфи надолго не затянулся, она была сильно повреждена, как и оборудование, по сути, закупать пришлось почти все, что осталось здесь перед атакой. С одним из производителей я уже поговорил, нужное оборудование у него было, так что рванул к нему, пока не перехватили. К нашему счастью, цены на оборудование никто повышать не стал, видно опасались, что их за такое порвут на части. Все же мы будем заниматься восстановлением кораблей, ремонтом, что в данной ситуации очень важно, система осталась почти без своего флота, такие огромные потери понесли, отбились чудом, по-другому не скажешь. Последнее такое нападение было около 30 лет назад, правда, тогда дронойцы пришли более скромными силами, но тоже урон нанесли немалый. В общем, теперь требовалось зализывать раны и готовиться к новым боям. У меня была возможность подумать над предложением Льва, тихо, в тишине, когда никто не задает глупых вопросов. На самом деле, мне очень сильно не понравилось, что постоянно становлюсь, даже не знаю, как сказать, вещью, которую можно сломать. Вот взять эту ситуацию, едва начался штурм, как меня тут же взяли под стражу, явно не для охраны, а чтобы был под контролем. Если бы штурм удался и началась зачистка подземелий, то тут бы мне конец пришел, я это понимал, как и Лив, который снова подошел со своим предложением. Благо, что теперь нас подслушать не могли. «Корби, ты не подумал над моим предложением?» – спросил он. «Так и будем пешками в чужих руках?» – подумал, кивнул я. «Мне удивительно, ты зачем под землей такие вопросы поднимаешь или тебе нужно говорить, что о подобном никто не должен знать? У меня есть устройство, которое все жучки глушат», — ухмыльнулся мужчина. «Сам же его покупал, неужели не помнишь?» «Не помню», — признался я. «Да и вообще, ты мне просто список дал, а что и для чего тебе нужно было, понятия не имею». «Ладно, давай к делу, как ты вообще предлагаешь перебраться к пиратам? Наработки есть, или от тебя только гениальная идея, а остальное я сам должен придумать? Нужен хотя бы десяток боевых кораблей 7-го класса, начал выкладывать свою гениальную идею Лив. «Собрать команду, а после пройти на прорыв, маршрут уже намечен, могу показать». «Ну-ну», — ухмыльнулся я. Показывай, а потом посмотрим на минусы твоего плана. Маршрут шел по границе владений дронойцев, где был невеликий флот, потому что угрозы ждать было неоткуда. Только вот проблема в том, что нас обнаружат, а потом просто передадут, куда следует, о небольшом отряде республиканцев, объявившихся в тылу. Дальше нас перехватит в одной из систем и все, на этом прорыв закончится. Опять же, где взять так много людей, которые согласятся идти вместе со мной? Можно попробовать найти тех, у кого семей нет, но тоже сомнительно, как и то, что это удастся сохранить в тайне. Все это я выложил своему начальнику охраны. Знаю, поморщился он. Именно поэтому вам нужно придумать более совершенную защиту для кораблей, защиту от обнаружения. Есть корабли-разведчики, которые могут чуть ли не вплотную подходить за счет хорошей маскировки, только вот нужно что-то подобное придумать для более крупных судов. Я уже узнавал, что существует маскировка только 6-го класса, выше пока ничего не придумали. Не знаю почему, может, попробуйте и что-то из этого выйдет. Можно попробовать, вздохнул я. Ни разу ничем подобным не занимался, как-то не до этого было. А вы попробуйте, горячо поддержал меня мужчина. А что с маскировкой в свободной зоне? Все же уточнил я. Там вроде бы есть 7-го класса, но это не точно. Так, все на уровне слухов. Да и откуда мне такое знать? Впрочем, ее тоже можно устанавливать только на небольшие суда, а они не способны на гиперпрыжки, что нам не подходит. Кстати, ваша знакомая, как ее, Бергит вроде, она явно из разведки, так может к ней обратиться за помощью, пусть нам раздобудут, как такая маскировка делается, тут соберем. Ага, кивнул я, а еще маршрут снимем, по которому собираемся отсюда удирать, авось дронойца информацию перехватит, встретит нас где-нибудь. Ладно, я тебя понял, придумаем что-нибудь. Само собой звонить Бергит я не собирался, даже если какие-то наработки у них есть, кто мне их отдаст, это же глупость несусветная. Просто Лив хватается за любую соломинку, лишь бы была возможность вернуться домой. Как мне кажется, едва только мы окажемся в свободной зоне, как он тут же разорвет контракт. Впрочем, в связи с последними событиями тоже как-то захотелось вернуться, желательно попасть в такое место, где нет центральной власти. Глава 22. У меня тоже резко возникло желание покинуть систему, когда Ригмар изъявил желание переписать контракт, посчитал, что платит мне слишком много. У меня сразу же возникло ощущение, что начали прощупывать, до какой степени наглеть можно. Вроде бы свободу не ограничивали, но их люди всюду меня сопровождали, как охрана, что тоже напрягало. Правда, во время перелетов с планеты на планету не было возможности меня преследовать, но после высадки обязательно другая группа встречала, несмотря на то, что уже своей охраной изрядно оброс. «У нас с вами подписан договор», — усмехнулся я. «Какие могут возникать проблемы? Слишком много отчислений тратим», — заявил Ригмар. «Вы же должны понимать, что после огромных потерь все терпят убытки. Недавно у вас легкий истребитель купил», — ухмыльнулся я. «Что-то не заметил, что вы цену скинули, пойдя навстречу пострадавшим от войны, так что не надо давить на это». «Ну да, отчисления мне сейчас шли немалые, восстанавливали флот, в том числе и москитный, вот жаба старого козла душить начала, что мне приходится крупные деньги отдавать, а не себе оставлять. Нужно пересмотреть наш договор», — повторил он. «Никакого пересмотра», — безапелляционно заявил я, «или больше с вами никаких дел иметь не буду». Мужчина сбросил связь, даже не попрощавшись, сволочь невоспитанная, да и разговор оставил неприятный осадок. Мне с трудом удалось продавить еще один договор по производству более мощных пушек основного калибра на корабли 7-го класса. Они стреляли дальше, пусть на 10%, но все равно, с трудом заключил контракт на тех же условиях. Может быть у меня паранойя, но чувствовал, как надо мной сгущаются тучи. Ведь контракты подписываю с владельцами серьезными, по местным меркам, корпорациями. Я для них никто, просто чужак, получивший гражданство, так что рано или поздно они посчитают, что лучше бы меня заставлять все делать, дешевле обойдется. Конечно, для граждан все сделаю по закону, слишком многих знаю, подставит да и все, буду отрабатывать. Армия и флот свободной галактической зоны не сидели без дела. Они в полной мере умудрились воспользоваться благоприятными условиями и оторвали у своих недоброжелателей изрядный кусок. Сейчас замирились, но, как мне кажется, ненадолго. Дронойцы активно наращивали свою мощь, хотели изо всех сил взять реванш и отбить свои территории. Сами виноваты в потерях такого изрядного участка с кучей полезных ископаемых. Возможно, если бы они относились к захваченным планетам, как в свободной зоне, то не так против них яростно сопротивлялись. Как мне стало известно, несколько планет вообще сдались без боя, ну а что, в рабов их превращать не станут. А если начнутся бои на планете и обстрелы из космоса, то огромные убытки понесут. Конечно, вояки старались навязать бой, были очаги оправления, но в целом, все прошло без проблем. В любом случае, их война мне на руку будет, проще проскочить, когда все войска стянуты на одну границу. Правда, нам все равно придется пробираться через эти скопления войск, но, думаю, есть возможность проскочить. К сожалению, за прошедшее время ничего с маскировкой придумать не удалось, хоть и изучил ее вдоль и поперек. Знания всплывали в голове, наверное, даже сам собрать сложный механизм мог, но для больших кораблей они не подходили. Дело в том, что в этом случае пришлось бы это устройство собирать огромное по габаритам, что просто нереально. Чем больше корабль, тем больше маскировочное поле, причем увеличивается размер в геометрической прогрессии. Эту проблему до сих пор решить не могли. Кстати, меня очень давно интересовало то, почему корпорации не копируют друг у друга разные механизмы и разработки. Вроде бы, чего проще, одна придумала, а другие скопировали. Тут как у нас, все дело в патенте, так что можно только его купить, а разработчики не торопятся продавать всем подряд. Они работают на конкретную корпорацию. В случае воровства штраф такой, что лучше работать с более старой технологией, дешевле обойдется. Хотя у врагов крали, ничего в этом зазорного не было, но друг у друга нет. Не знаю, почему так строго за подобным следили, скорее всего, чтобы не расслаблялись и будоражили мозги, а не почивали на лаврах, чтобы была серьезная конкуренция. Вот продал я схему улучшения одного двигателя, всего одной компании из свободной зоны, так вот теперь их конкуренты должны что-то придумать, явно же несут убытки. Впрочем, дела корпорации меня сейчас интересовали в последнюю очередь, я не знал, что мне делать, как решить проблему с маскировкой, а без нее отправляться в такое опасное путешествие не хотелось. Разобравшись в устройстве, не смог придумать ничего дельно, даже хоть какого-то небольшого улучшения. Решил попробовать по-другому разобраться с такой нелегкой проблемой. Наверное, нужно рассказать, что из себя представляют истребители. Легкий истребитель превышает по размерам любой существующий самолет на Земле, абсолютно любой, что и понятно, он может к себе на борт десантников принять. Думаю, не стоит говорить, какими махинами являются тяжелые истребители, несмотря на свои внушительные габариты. Они были очень маневренными, вроде бы, всем хороши, но на них нельзя было установить гипердвигатели, слишком двигатели велики. В общем, я решил попробовать создать двигатель для тяжелых истребителей, тем более, на такие машины можно было установить хорошую маскировку. На них и вооружение имелось неплохое, по крайней мере, не каждый старенький корабль будет представлять для нас угрозу. Само собой я не забыл про то, кем работает Ринада. Точнее, на какую корпорацию. Пожалуй, она единственный знакомый мне человек, который хорошо разбирается в гипердвигателях. Даже нашла нужную информацию и мне прислала, как и наработки инженеров, разумеется, которые были доступны. Имелись энтузиасты, желающие создать гипердвигатели для небольших кораблей. Правда, их начинания ни к чему хорошему не привели, работу до конца не доделали. А вот я увлекся. На верфи стал появляться не чаще раза в неделю, да и то, после того, как мне пригрозили разорвать контракт. С утра до вечера изучал схемы, разные типы гипердвигателей, пытался что-нибудь придумать. Дошло до того, что я едва сознание не потерял, голова сильно закружилась, а перед глазами мелькали схемы, планы, чертежи. Самое же удивительное, что мог заметить, что на них изображено, а еще запомнить, это не удивляло, а скорее пугало, так что пришлось отправляться в клинику. Врачи быстро провели исследование, а после заявили, что просто мой мозг работает на полную катушку, а он к подобному не привык, вот и все. Беспокоиться не стоит, со временем привыкну, если опять тупить не начну. Я все же смог найти решение, как установить на тяжелые истребители гипердвигатели, ушло у меня на это 8 месяцев, а теперь требовалось собрать свою разработку и испытать ее. При этом, нужно было делать это все скрытно, чтобы местные власти об этом не узнали. Пришлось выкупать еще один ангар, устанавливать там турели, чтобы никто не смог зайти, кроме доверенных и проверенных лиц. Тут многие так делали, так что ничего странного в этом не было. Конечно, детали пришлось заказывать, но и этим никого не удивишь, мы же разные суда ремонтируем, мало ли что удумали. Пока власти никак не обращали на меня внимания, работы и без того хватало, планеты отстраивались, не до инженера. Может быть, только благодаря этому удалось собрать первый гипердвигательно-тяжелый истребитель. Испытания тоже провели, пришлось покинуть систему, только вот испытание оказалось провальным. В прыжок ушли без проблем, да и вышли тоже, только вот мой двигатель сдох от перегрева. Но все равно, в сети не смог найти информацию о том, что хоть кто-то до подобного доходил. Ну а что, прыжок сделали, а значит, работает. После этого провел диагностику, мне помогали два инженера, которым пообещал, что часть средств пойдут в их руки, если доделаем образец, и никто об этом не узнает. Инженеры всего третьего класса, но за дело они взялись с должным рвением, как говорится, работали не за страх, а за совесть. То, что я начал покупать тяжелые истребители, никого не удивляло. Удивительно, но несмотря на то, что в тайну были посвящено много людей, за пределы нашей компании она не вышла. Еще целый мы делали кропотливую и дорогостоящую работу, сожгли несколько двигателей, но до ума его так и не смогли довести. Некоторые механизмы после прыжка сгорали, причем, такие механизмы, которые используются только в гипердвигателях, закупками этих штук мы и привлекли к себе внимание. К нам на верфь неожиданно нагрянула комиссия, с Ригмаром во главе, как будто начальство прибыло. Сразу заходить в ангар они не стали, хватило на это мозгов, но вызвали меня к себе, пришлось идти. «Корби, вот, прибыли посмотреть, чем ты тут занимаешься?» Сразу же перешел к делу старик. «Не понял», удивленно сказал я. «С каких это пор такие важные господа занимаются проверкой верфи? Больше заняться нечем». «Ты мне не хами», нахмурился Ригмар. «Сказано, должны проверить, так что не упрямься, отключая систему безопасности, не надо нашу доброту испытывать за слабость, тебе и без того воли много дали». «Ну да, когда-то это должно было произойти», указали мне мое место, мол, «ты тут на воле, только благодаря тому, что мы такие добрые, а не благодаря твоей помощи». «А это согласованная проверка», даже не двинулся с места я. «Если согласованная, то кем, просто не припомню, что я вашим подчиненным стал». Видно, беседовать этому козлу со мной надоело, он же начальника включил, поэтому мужчина просто глянул на свою охрану, которая шагнула ко мне. Мы вели беседу у самого входа, а тут тоже имелись турели, правда, они управлялись одним из моих охранников. Так вот, едва только бойцы двинулись ко мне, даже не знаю зачем, побить что ли или чтобы я впечатлился от их грозного вида, только вот маневр не удался, турели вздрогнули и уставились на прибывших людей. Охранники схватились за оружие. «Надеюсь, ваши люди в курсе того, что это моя территория, плачу за нее и вправе убить любого нарушителя». С угрозой в голосе спросил я у старика. «В курсе, в курсе», кивнул он и дал какой-то знак, отчего бойцы немного сдали назад. «Что насчет согласования, так мне отдали приказ с самого верха, можешь сам убедиться в этом». Само собой, верить на слово этому человеку не стал, позвонил Марену, который подтвердил, что началась какая-то плановая проверка. «Разумеется, меня проверить решили в самую первую очередь, самый неблагонадежный житель, хотя, ни о какой проверке не слышал, хоть и со многими общался. Ко мне в ангар этот придурок хочет попасть, а у меня там десяток истребителей с новыми гипердвигателями стоит». Конечно, почтенная комиссия это обнаружила сразу, только вот они сильно отличались от привычных, так что понять мужчины ничего не смогли. «Это что?» — указал на двигатель одного из тяжелых истребителей Ригмар. «Тяжелый истребитель», — хмыкнул я, — «с моим новым двигателем, сам к вам хотел пойти, но учитывая хамство, с которым вы сюда пришли, что, не пойдешь?» — оскалился он. «Пойду, почему нет?» — удивился я. «Только вот моя работа теперь будет стоить гораздо дороже, а ну-ка нечего туда свое рыло совать», — зло рявкнул я, когда один их комиссии попытался залезть внутрь корабля. «Мне подобного допускать нельзя было, у нас там уже продукты были уложены, сухпайки, готовились же к отлету, а тут этот ишак лезет. Впрочем, можно было бы отговориться, но зачем лишний раз к себе внимание привлекать, пусть думают, что просто проводим испытания, из-за этого так часто в ничейную зону отправляемся. «Пойдем отойдем в сторону», — попросил меня Ригмар. «Никого не пускать к истребителям», — приказал я своей охране. «Иначе устанем доказывать, что это моя разработка, а не инженеров вот этого почтенного господина. Последнее время ты закупил много запчастей, которые устанавливают только на гипердвигатели, не стал ходить вокруг да около старик. При этом ремонтом не занимаешься, а ведешь какие-то разработки. На мои движки эти детали нужны», — пожал я плечами. «Вы даже представить себе не можете, насколько эти двигатели будут мощнее. Думаю, даже тяжелые истребители для наших будут под силу. И когда вы закончите испытания?» «Раз уже подобрался старикан, еще несколько месяцев», — пожал я плечами. «Могу своих инженеров. Не надо, это моя разработка, так что даже не надейтесь мне своих людей подсылать», — оборвал я его. «Ищите дураков в другом месте. Они помогут тебе решить любую проблему», — проворчал Ригмар. «Вот пусть сами создадут что-то подобное, если все могут», — отмахнулся я. «Еще вопросы есть, и вообще, что у вас ко мне за недоверие, чем подобное заслужил? Некоторые люди решили, что ты хочешь сбежать от нас», — удивил меня старик, не ожила от него такой откровенности. «Сбежать?» — удивился я. «Не припомню, что меня кто-то арестовывал, так что избегать мне некуда». «Есть куда, к дранойцам», — пристально взглянул на меня Ригмар. «Чего мы допустить не можем? Вот сейчас обидно было», — проворчал я. «Неужели так сильно похож на идиота?» «Нет, но тебя могли подкупить, да и вообще, твои выходы в ничейную зону крайне опасны». «Не сейчас», — улыбнулся я. «Вы же в курсе того, что свободная галактическая зона и дранойцы снова сцепились, так что все корабли там находятся, сюда, к вашей территории, никто не суется». «Ничего мне старикан не сказал», — посверлил немного взглядом, а потом развернулся и ушел. Как я и думал, никого больше он проверять не стал. «Карби, что делать будем?» Подошел ко мне Лив. «Передай всем, что пора уходить, вроде бы снова на испытание отправляемся, сейчас же все тут находятся», — спросил я. «Только капитан рудовоза у себя на корабле», — пожал плечами Лив. «Он тоже с нами и в отличие от других, свою семью уже давно при себе держит. С поверхности планеты всего 24 семьи нужно забрать, остальные все здесь. Забирайте», — приказал я. «Сегодня уходим, не нравится мне эта возня. Народу со мной должно было отправиться немало, на 12 тяжелых истребителях, все помещались, они были огромны. На верфи имелись большие просторные помещения для людей, вот многие сюда свои семьи забрали, чтобы не платить за перевозку, да и на работу долго добираться. Только 24 человека оставили своих родных на поверхности и ездили к ним только по выходным. Пришлось нанимать судно и приказывать своим подчиненным немедленно вывести семьи сюда. Вы же сказали, что двигатели еще не доработаны», — напомнил мне Лив. «Прямо так полетим?» «Да», — кивнул я. «Запчасти у нас есть, а ремонт можно сделать прямо в космосе, просто некоторые детали поменяем и все. За нами явно наблюдали, но ничего странного в поведении не увидели, ну отправились некоторые на планету, так выходной на носу. Не вызвало подозрения и то, что мы погрузили истребители в рудовоз, очередные испытания, причем, на этот раз погрузили все. Конечно, можно было бы прямо отсюда в гипер уйти, да вот беда, могут погоню организовать, догнать в следующей системе, если поломка будет, так что лучше из второй системы прыгнем, оставив рудовоз. В какой-то момент, я даже решил, что за мной вообще никакого наблюдения нет, потому что вызова или попытки задержать не было даже тогда, когда все мои люди собрали свои семьи и тоже погрузились в рудовоз. Вызов поступил только тогда, когда мы начали разгон для гиперпрыжка, причем, позвонил Марен. «Нужно поговорить», — без приветствия заявил он. «Немедленно прибудь ко мне. Давайте завтра», — вздохнул я. «Сегодня у нас испытание, как раз разгоняемся, а вы знаете, что может случиться, если начать экстренно тормозить. Зачем ты семьи своих людей с собой взял? Затем, что у нас сегодня финальные испытания, пусть посмотрит, чего их родственники смогли сделать, какое чудо». Старик ничего мне говорить не стал, скинул вызов. «Два тяжелых крейсера начали движение», — сообщил мне Ромул. «Похоже, за нами. Ускоряй разгон как только можешь», — приказал я ему. «Двигатели можешь не беречь, все равно бросим его». «Эх, мое великолепное судно», — тяжко вздохнул Ромул. «Кому-то достанется такое сокровище». «Этому сокровищу на свалке место», — нервно хохотнул Лив, тоже переживал, как пройдет побег и проход по опасной территории. «Даже удивительно, как он вообще может летать. Два крейсера вышли из гиперпрыжка, когда тяжелые истребители уже покинули рудовоз и начали разгон. Вывод капитан одного из кораблей сделал сразу. «Предатель», — выдохнул он, — «поганая тварь». Выдав эту непродолжительную тираду, мужчина связался с Мареном. «Что там у тебя?» — задал вопрос старик. «Что инженер в системе делает?» «Похоже, вы были правы, он уходит, рудовоз брошен, двигатели не работают, а они уходят к границе системы», — доложил мужчина. «Так что ты тогда болтаешь?» — зло спросил старик. «Догони их и верни обратно, у тебя на это людей хватит, можешь особо не церемониться, главное, чтобы инженер не подох. Если так в наглую уходит, то их должны тут встречать», — напомнил мужчина. «Что делать, если с дранойцами встретимся? В этом случае инженера убить, любой ценой», — приказал Марен. «Ты его догоняешь?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Слишком быстро разгоняются. Если из гипера выйдет флот дранойцев, то могут укрыться за ним, а у нас всего два корабля, хоть и тяжелых крейсера. Это еще что такое?» Восклицательные и вопросительные знаки, отвлек капитана от беседы старший помощник. «Они что делают?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Что там?» Старик тоже заинтересовался возгласом, капитан тоже уставился на что-то невидимое, широко открыв глаза. Пришлось хозяину целой системы витиевато выругаться, чтобы привести капитана в чувство. «Похоже, беглецы готовятся к гиперпрыжку», — выдохнул мужчина. «Ты же сказал, что рудовоз бросили», — заорал Марен. «Или в рудовозе тоже люди остались?» «Нет, рудовозом никто не управляет», — наконец-то взял себя в руки капитан, а потом развернулся так, чтобы его начальник видел все происходящее. Теперь уже хозяин системы чуть рот не открыл от удивления. Позади двигателей виднелось сияние, что говорило о том, что они выходят на полную мощность. Подобное сияние происходило перед самым гиперпрыжком, что и произошло. Секунд через 30-12 истребителей резко ускорились и исчезли. Похоже, у этого парня получилось гипердвигатель поставить на тяжелый истребитель, ну надо же, а все говорили, что подобное невозможно, заявил капитан, уставившись на начальство, пораженное в самое сердце. «И чему ты улыбаешься, как слюнявый идиот?» Восклицательные и вопросительные знаки, зло заорал Марен. «Немедленно тоже уходи в гипер, следом за ними, верни сюда инженера, недоумок».